Это был механический цех. По стенам стояли тяжелые верстаки с привинченными тисками. Местами напоминает камеру пыток. Для нас, первых христиан, вошедших сюда. Мы с Киром точно первые после огромного перерыва. Над пустым алтарем висел плакат «Делись рабочим опытом». Делимся. Зябко как-то. Что скажет начальство? Явно не одобрит. Земное начальство уж точно. И в большей степени это крещение для Кира, чем для меня. Впрочем, какие-то прихожанки тут уже были. Явно неравнодушные Киру, молодому длинноволосому красавцу. И, похоже, ко мне. Ишь, какой сокол к нам пожаловал! Я б с ним пошла, — сказала одна старушка другой. И это мне понравилось. Уважают. Соня и Жоз следовали за нами, тоже явно волнуясь, хотя волноваться в первую очередь надо было мне, что я, впрочем, и делал. Главное, тут еще пили и колотили. Но, поглядев на наше шествие, рабочие переглянулись и вышли. Святое дело им было явно по душе. «Встань тут, сын мой», — проговорил Кир торжественно. Он был одет соответственно, хотя и не во всем положенном облачении. Мы подпольные христиане, нам можно и так. Но действительно, можно ли? Это нам предстоит решить. И ему. Откликнется ли? Я почему-то чувствовал, что да. Впрочем, это чувствуют все, кто этого хочет. И механически это цех или церковь не так существенно. Я настроился. Кир с тихим бряканьем установил подставку, уложил книгу. Какой-то мальчик принес светлую купель с заклепками, явно сварганенную в этом цеху. Потом туда звонко полилась вода. Я стоял, не двигаясь. Наверное, торжественно и надо стоять. Последний раз я волновался так, когда меня исключили из комсомола. Но тут вроде бы не исключают, а принимают. Куда? Уже когда мы подходили к церкви, Кир сообщил мне, что прежний, я сейчас умру, и возникну новый. Раньше бы надо сказать. Жалко прежнего-то. — Стой спокойно, сын мой, — проговорил Кир благожелательно. — Символ веры ты знаешь хотя бы? — Учил, — ответил я растерянно, как первоклассник. Тогда разуйся и засучи штаны. Присев на скамью, я разулся и уже босой встал с ним рядом. Я буду творить молитву, а ты повторяй. И когда я произнесу «Отрекохося», повторяй с чувством «Хорошо, батюшка». И пошла молитва. Какие странные, тревожные слова. Смысл их вроде бы понятен, но они гораздо глубже смысла и страшней. Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. «Отрекохося», — прогудел Кир. «Отрекохося», — повторил я. Потом, сделав паузу, он вынул из шкатулки пузырек и кисточку, обмакнул и липким, сладким, душистым веществом сделал крест на лбу,